В настоящее время все корейцы на севере и юге страны и за ее пределами, которые положительно откликнулись на наш исторический новогодний призыв о прокладке широкого простора к самостоятельному объединению на основе единства мысли и силы всей корейской нации, как один желают нормализации межкорейских отношений и обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове, заявил 1 февраля представитель Комитета по мирному объединению Родины. А представители южнокорейской власти с самого начала Нового года шумно выступают за денуклеаризацию Северной Кореи и какое-то обеспечение прав человека в ней, за надежную готовность к угрозе Северной Кореи и ее непредсказуемой провокации и эффективной возмездии, и безумно проводят военные учения для захвата нашей республики. Мы хорошо знаем, что цель безрассудных попыток южнокорейских властей заключается в том, чтобы спасти Пак Ын-хе, которая оказалась в безвыходном тупике, и выйти из кризиса, вызванного из-за ее возможного импичмента. Если южнокорейские власти прибегнут к безрассудному противоборству и провокации в попытках спастись от внутреннего кризиса, то это может превратиться в невообразимый конфликт и войну, а в конечном счете их постигнет позорный крах. Тем, кто не в силах по собственному суждению разбираться в резко изменяющейся ситуации вокруг себя и от привычки ориентации на большие страны безумно ведет себя как верная марионетка США, даже не зная, кто главный противник нации, не миновать еще большего позора и унижения. Южнокорейским властям следует хотя бы с опозданием примириться с нами и встать на путь к самостоятельному решению судьбы нации. Это требование всей нации и последний совет истории. Несмотря на это, южнокорейские власти уже сейчас пытаются инициативно провести в марте американо-южнокорейские военные учения «Кризоль» в Токсури с участием американских ядерных стратегических средств в игнорировании такого веления времени. Если южнокорейские власти повернутся спиной к нашей искренней доброй воле и призыву и выберут путь к безрассудному противоборству и войне в сговоре с Соединенными Штатами Америки, то выйдут за пределы нашей великодушия и терпения, а ответственность за все катастрофические последствия понесут южнокорейские власти, подчеркивается в пресс-заявлении представителя Комитета по мирному объединению Родины.